«Он хочет сказать, — улыбаясь, заметил Пек, — что, желая быть порядочным малым, ты должен в юности приобрести хороших друзей. Но если в ранней молодости ты сам будешь поступать низко, у тебя будут низкие друзья. Прислушайся к словам о дружбе, которые говорит благочестивый Парнезий». «Я совсем не благочестив, — ответил Парнезий, — но знаю, что значит быть хорошим человеком. И хотя мой друг не имел надежды на счастливое будущее, он был в 10 раз лучше меня. Не смейся же, Фавн». «О, вечная юность, верующая всему! — крикнул Пек, качаясь на высокой ветке бука. — Расскажи же им о твоем Пертинаксе». «Это был посланный мне богами друг. Я говорю о первом юноше, который заговорил со мною. Он был немного старше меня и командовал когортой Августа Виктории в башне между нашей и Нумидийской. По совести он был гораздо лучше меня». «Почему же он служил на стене?» — быстро спросила Уна. «Ведь все они сделали что-нибудь дурное, вы сами сказали это». «Его отец умер. Он был племянником очень знатного и богатого человека, не всегда добро относившегося к его матери. Когда Пертинакс вырос, он узнал это. Тогда его дядя хитростью и силой отправил его к стене. Мы познакомились во время одной церемонии в нашем храме, в темноте. Это было во время убиения быка», — объяснил Парнезий Пеку. «Знаю», — сказал Пек. Он повернулся к детям и прибавил. «Вы не вполне поймете это», — сказал он. «Парнезий говорит, что он встретил Пертинакса в храме». «Да, мы впервые встретились в подземелье, и оба получили звание грифонов». Парнезий коснулся рукой своей шеи. Пертинакс уже 2 года пробыл на стене и хорошо знал пиктов. Прежде всего он познакомил меня с обычаем носить на себе вереск. «Я не понимаю, что это значит», — проговорил Дэн. «Научил охотиться в стране пиктов вместе с тихим пиктом. Пока человек остается гостем такого пикта и носит на себе ветку вереска, этот человек в полной безопасности. Если бы кто-нибудь, не пикт, отправился в заросли один, он, конечно, погиб бы от стрел, а, может быть, раньше утонул бы в трясине. Только одни пикты умеют находить дорогу через эти черные, скрытые топи. Самым большим нашим другом был старый, одноглазый Алло, иссохший пикт, у которого мы купили наших лошадей. Сперва мы уходили в низины, только чтобы вырваться из ужасного города и поговорить о родине. Позже Алло научил нас охотиться на волков, на больших рыжих оленей, широкие рога которых похожи на еврейские подсвечники. Прирожденные римские офицеры из-за этого смотрели на нас сверху вниз, но мы предпочитали вересковые заросли их развлечением. Поверь мне», — Парнезий снова обратился к Дэну, «ничто истинно дурное не пристанет к юноше, когда он сидит на лошади или преследует оленя. Помнишь ли ты, о Фавн?» — он повернулся к Пеку. «Тот маленький алтарь, который я выстроил Сильвану Пану на окраине соснового леса за ручьем». «Который?» «Камень с изречением из сочинений Ксенофонта?» — совсем новым голосом спросил Пек. «Нет, что я знаю о Ксенофонте? Тот алтарь сложил Пертинакс после того, как он случайно застрелил стрелой первого горного зайца. Я сделал свой алтарь из круглых валунов в память моего первого медведя. Эта постройка заняла целый день. Как мне было хорошо!» Парнезий быстро взглянул на детей.